Глава 5. Драгоценная жемчужина. Перевод книги Авраама с древнеегипетского. Прежде мормонов учили верить всему, что говорил пророк. Так они и делали, не видя никаких причин поступать иначе. Они верили, что Смит мог перевести древний папирус, и в большинстве случаев с готовностью принимали все его новые учения. К тому времени, когда специалисты расшифровали египетские иероглифы и претензии Иосифа Смита получили, наконец, возможность проверки, уже произошло несколько важных событий. Иосиф Смит был убит, и составление книги Авраама, одного из разделов книги «Драгоценная жемчужина», оборвалось на середине. Эта задача так и не была выполнена никем из его преемников, хотя святые последних дней верят, что каждый пророк церкви обладает всей властью и всеми ключами, которые для этого необходимы. Кроме того, смерть Смита положила конец целому ряду конкретных утверждений, пророчеств и пояснений, которые он зачастую делал по поводу папируса книги Авраама и других вопросов. Отныне люди могли лишь вспоминать то, что пророк говорил об этом в прошлом. Кроме того, произошел и так называемый «исход мормонов», поставивший мормонов в положение географической изоляции от влияния и вопросов остального мира. Переселение на Запад и золотые лихорадки, война между штатами, за которой последовал тяжкий период восстановления, индейские войны, колонизация территорий – все это уводило внимание людей в сторону от проблем вероучительных. С тех пор, как непосредственный контакт мормонов с миром прервался, редко кого из немормонов волновал вопрос о том, какие книги мормоны считают писанием, и редко кого из мормонов волновало мнение немормонов по этому поводу. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что мормонов, которых теперь приучают с подозрением относиться к любой, отличной от их собственной точки зрения, стало труднее, чем когда-либо задеть критикой в адрес Иосифа Смита или их вероучения. Доказательства обмана, совершенного Смитом, по большей части раздавались вхолостую. По мере того, как поток критических выступлений продолжался, становился более серьезным и четким и получал широкую огласку, мормоны перешли от глухой защиты к нападкам на компетентность и объективность своих критиков. Никакие посторонние мнения не могут быть серьезно восприняты мормонами, поскольку оригинальные папирусы пророка, ныне утерянные и, как полагают, навсегда, не подвергались какому-либо изучению. Они остались в распоряжении вдовы Смита, Эммы, которая отказалась последовать за Бригамом Янгом на Запад. Впоследствии коллекция рассеялась, отдельные ее части были проданы или подарены различным группам и впоследствии утеряны. В связи с отсутствием этой отправной точки, настаивали мормоны, со стороны критиков нечестно судить Иосифа Смита на основании одних только опубликованных факсимиля. Между тем, святые последних дней твердо стояли на своей вере в божественное происхождение и правильность работы Иосифа Смита. Средний мормон был, видимо, только разочарован тем, что папирусы недоступны для изучения, полагая, что факты опровергли бы обвинения критиков. Апологеты СПД пользовались тем же преимуществом, которым пользовался Иосиф Смит, когда он переводил книгу Мормона, зная, что реформированный египетский язык невозможно прочесть. Настаивая на необходимости невозможных сравнений и требуя доказательств, которые они считали несуществующими, мормоны могли претендовать на что угодно, выдвигать любые предположения и отрицать любые доводы противников. Появление какого-либо решающего доказательства, разоблачающего их обман, казалось маловероятным. И подобное отношение действительно преобладало вплоть до того момента, когда папирусы были найдены вновь, найдены уже в то время, когда египетские иероглифы были расшифрованы. Когда однажды, совершенно неожиданно, основная часть коллекции Иосифа Смита вновь всплыла на свет, условия, на котором многие годы настаивали мормоны, внезапно оказались соблюденными. Каждое их утверждение можно было проверить, каждое их предположение изучить и ответить на каждый их довод. По мере выяснения некоторых фактов, целый ряд мнений, которые раз и навсегда казались застрахованными от опровержения, были развенчаны. Вот некоторые примеры. На основании сопоставления папирусов из музея Метрополитен с каждым доступным источником, включая описание так называемых свитков Авраама и Иосифа, сделанные во времена Иосифа Смита, а также с оригинальными рукописями перевода и другими документами того периода, было доказано, что папирусный свиток, по словам Иосифа Смита, содержащий писание Авраама, один из разделов книги «Драгоценная жемчужина», на самом деле является всего лишь обычным для позднейших времен языческим папирусом, известным под именем «Книги дыханий». Свиток, который, как считалось, содержит писание Иосифа из Египта, был также опознан как типичный поздний экземпляр египетской книги мертвых, приготовленный для женщины по имени Та-Шертмин. Ни один из папирусов не имел ни малейшего отношения к библейским патриархам Аврааму и Иосифу, разве что в воображении Иосифа Смита. Свиток книги дыханий, который Иосиф Смит выдавал за книгу Авраама, был составлен между 50-м годом до нашей эры и 50-м годом нашей эры для человека по имени Гор, который был жрецом египетского бога Амона в городе Карнак. Этот свиток написан иератическим письмом, курсивным вариантом иероглифического письма, впервые возникшим в 600 году до нашей эры. Слишком поздно для того, чтобы его автором мог быть Авраам. Более того, сама книга дыханий была составлена не ранее 3-4 века до нашей эры. Были также опровергнуты утверждения Иосифа Смита о его способности переводить с египетского языка. Ни одно слово, ни одна мысль, ни одно понятие в книге Авраама Иосифа Смита, включая его пояснения, не имеют абсолютно никакой связи с основной темой обычных египетских погребальных текстов, с которых эта книга якобы была переведена. Более того, современное изучение египетского алфавита и грамматики, которые некогда казались несомненным подтверждением претензий мормонского пророка на подлинные способности переводчика, показало, что этот документ не более чем бессвязный детский лепет, не имеющий никакого отношения к подлинному египетскому языку. Свидетельств человеческого происхождения книги Авраама столь много, что многие считают их богоданным средством для изобличения лживости претензий Иосифа Смита на звание пророка Божьего. Первоисточник книги Авраама, приобретенные мормонской церковью в 1835 году египетские папирусные свитки, которые, по словам Джозефа Смита, были собственноручно написаны около 4000 лет назад библейским Авраамом, долгое время считался исчезнувшим во время пожара в Чикаго. Однако эта ситуация изменилась в отношении папирусных свитков, часть которых была найдена в Нью-Йоркском музее искусств Метрополитен. Мормонская газета Deseret News опубликовала следующее сообщение 27 ноября 1967 года. Коллекция папирусных манускриптов, долгое время считавшаяся уничтоженной во время пожара 1871 года в Чикаго, в этот понедельник была передана Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Музеем искусств Метрополитен. Говоря об этих папирусах, нельзя не упомянуть о том, что Джозеф Смит перевел только часть манускрипта, которую он считал книгой Авраама. Существует и другая часть папируса, которую Смит идентифицировал как книгу Иосифа. Я начал перевод некоторых знаков или иероглифов и к нашей радости обнаружил, что один свиток содержал писание Авраама, а второй — писание Иосифа Египетского. Более подробное повествование о содержании свитков последует по мере моего ознакомления с ними. Это одна из немногих цитат, где Джозеф Смит упоминает книгу Иосифа, но гораздо больший интерес представляет книга Авраама, анализ первоисточника которой в полной мере разоблачает лживость заявлений Джозефа Смита о его праведческом даре переводить Духом Божьим. Напомним, что краеугольный камень верований мормонов, книга Мормона, тоже была переведена все тем же Джозефом Смитом. Найденный фрагмент папируса идентифицирован как первоисточник перевода, сделанного Смитом, благодаря документу, собственноручно написанному Джозефом Смитом под названием «Алфавит и грамматика египетского языка». Доктор Джеймс Кларк из Мормонского университета Бригама Янга предоставил следующую информацию. В настоящее время в Офисе церковной истории существуют два различных манускрипта, которые, по-видимому, представляют собой переводы папирусных свитков, сделанные Джозефом Смитом. Один из этих манускриптов называется «Алфавит и грамматика». В этом алфавите и грамматике содержится копия иероглифов вместе с их переводом, составляющим книгу Авраама, главу 1, стихи с 4 по 28. Удостоверившись, что иероглифы на папирусе и в алфавите и грамматике идентичны, остается лишь сравнить их переводы, сделанные профессиональным египтологом и Джозефом Смитом. Изучение этих папирусных свитков профессиональными египтологами показало, что они не имеют ничего общего с Авраамом Египетским. Свитки содержат языческий погребальный текст под названием «Книга дыхания», которая является одной из поздних версий более известной египетской книги мертвых. В Древнем Египте такие свитки погребали вместе с усопшими. Для полноты повествования приведем полный перевод сохранившегося папируса, сделанный Ричардом Паркером, председателем отдела египтологии при Университете Брауна. Это великое озеро Хонсу. Осирис Хор праведный, рожденный от Текибит мужчиной. После того, как обе его руки закреплены у него на груди, книга дыхания, содержащая записи на внутренней и наружной сторонах папирусной бумаги, помещается у его левой руки, рядом с его сердцем, так, что часть свитка в его покровах, а другая часть снаружи. Если эта книга будет прочтена ему, то он будет дышать, как души богов во веки вечные. Несмотря на многочисленные попытки Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней оправдать истинность перевода, сделанного Джозефом Смитом, ни одна из них не выдерживает критики и не может быть воспринята серьезно независимыми экспертами. В связи с этим Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней приняла позицию замалчивания любых фактов, связанных с переводом папирусов. Новообращенным, заинтересовавшимся историей папирусов, с которых была переведена книга Авраама, обычно говорят, что папирусы сгорели во время пожара в Чикаго. Итак, мы смогли убедиться, что ни книга Мормона, ни книга Учения и Заветы вместе с драгоценной жемчужиной не могут быть тем, за что ее выдают мормоны. Но если они недостоверны, то, разумеется, не заслуживают доверия ни то учение, которое в ней излагается, ни организация, которой она принадлежит. Тем не менее, для полного уяснения картины состояния секты мормонов, нам следует глубже изучить и исповедуемое ими вероучение.